Глава 13. Бриана. Трауп. Корф. Кажется, именно такими короткими и резкими приветствиями обмениваются соперники на поле боя, перед тем, как вступить в поединок. Это сравнение мне сильно не понравилось. Перехватив ручку сумки поудобнее, я бросилась к ним. Конечно, сама мысль, что они могут подраться, звучала глупо и смехотворно, но за последние пару дней столько всего случилось, что я боялась даже загадывать, что произойдет дальше. «Какими судьбами здесь? Заблудился? Или просто шел мимо? Ты же небольшой любитель арены и боевой магии. Не так ли, Трауп?» Лениво поинтересовался дракон, взирая на парня с насмешливым превосходством. Лицо Майка тут же покрылось некрасивыми красными пятнами, а светло-карие глаза опасно сощурились. «Не все любят устраивать бои по случаю и без», — отрывисто произнес он, сжав кулаки. «Я ратую за интеллектуальное решение споров». «Ратую», — еще сильнее оскалился рыжий наглец. «Какое слово интересное, явно высокоинтеллектуальное». «Так что ты забыл в царстве мужчин, пота, крови, слез и боли? Здесь у нас споры решаются с помощью силы». «Корф», — прошипела я, оказавшись рядом. Жутко хотелось стукнуть чешуйчатого, но я ограничилась лишь тем, что схватила его за рукав и слегка дернула, пытаясь привлечь внимание. Однако он мой жест проигнорировал, даже не повернулся, продолжая испепелять глазами ни в чем не повинного Майка. «Жду Бриану, у нас не план на сегодня», — с трудом совладав с эмоциями, заявил Майк. «Правда? А у нас с Брианой тоже большие планы, так что прости, но сегодня она занята. И завтра тоже. Да и в ближайшие 2 недели у нее не найдется на тебя времени, Трауп». Издевательски высокомерным тоном припечатал дракон. Сейчас я видела перед собой уже знакомого Хантера Корфа, лучшего студента, боевого мага, пятикурсника и романтического героя, по которому вздыхала половина Академии. Того, который мог уничтожить одним взглядом и осмеять на весь свет. Недосягаемое божество, которое охраняло свою территорию. Куда делся тот парень с лучистыми янтарными глазами, что еще 5 минут назад смеялся вместе со мной? Как в нем могли уживаться 2 настолько разных личности? И какая из них была настоящей? «Корф, ты с ума сошел?» — прошипел я, бросая на него полный возмущения взгляд. «Что на этого ящера вообще нашло? Только недавно он был сама обходительность и любезность, а сейчас готов разорвать бедного Майка на части». «А это не тебе решать», — спокойно ответил Трауп. «То, что ты стал ее репетитором по боевой магии, не дает тебе права решать за Бриану, да, Бри?» И они оба посмотрели на меня. Даже выражение лиц одинаковое, вопросительно нетерпеливое. Оба были уверены, что я пойду именно с ним, а я... Я просто не знала, как поступить. Я убью Корфа, клянусь, я убью его. Неужели он не понимает, что загнал меня в тупик? Я не могла отказать дракону, иначе от приступа неудачи, которая накроет нас головой, рисковала сломать себе шею на первой же лестнице. Но я также не могла уйти с ним. Майк такого не простит, и я лишусь единственного друга. Писец, шутки, смех — это все прекрасно, только вот через 1,5 недели или даже раньше все закончится. Корф уйдет, начнет жить своей жизнью, а у меня от моей почти ничего не останется. И что мне делать? Как поступить? «Ты совершенно прав, Майк», — сказала я, злобно покосившись на дракона. И успела заметить, как вспыхнуло в ее глазах алое пламя. Что, не ожидал, серьезно рассчитывал, что я поддержу его выходку? «Никто не имеет права решать, что мне делать», — продолжила я, сделав глубокий вдох. «Но сейчас дело в другом. Думай, Бриана, думай». «Неужели?» — хмыкнул Корф, демонстративно складывая руки на груди. «Я внимательно слушаю». Майк заметно напрягся. «Бри, что ты творишь?» — читалось в его взгляде. А я всего лишь пыталась выкрутиться. «И тону еще сильнее». «Да, понимаешь, что ты просил сохранить все в тайне?» Неловко улыбнулась я, а мысли лихорадочно метались одна с другой. «Наверное, Майку можно сказать. В общем, все дело... Дело...» Я снова запнулась. «Так в чем дело?» — мрачно поторопил друг, устав ждать моих объяснений. В этот момент в голову наконец пришла идея. «В споре!» — радостно воскликнула я, с победным видом воззрившись на парней. Корф почему-то вздрогнул, и его лицо на мгновение окаменело, а искры в глубине глаз потухли, сменившись темной безграничной бездной. Дракон словно закрылся от меня, склонив голову и уходя в тень. «В каком споре?» — спросил Майк, привлекая к себе внимание. «Обычным. Я проспорила Корфу, и теперь оставшиеся каникулы буду помогать ему». Я бросила быстрый взгляд в сторону дракона, который продолжал стоять с непроницаемым лицом и даже не думал помогать в столь затруднительной ситуации, которую сам и создал. Чем я могла помочь лучшему студенту Академии? «Создание одного очень важного артефакта для его дипломной работы». Наконец-то нашлась я. «Тебе все рассказываю по большому секрету. Знаешь, что ты, как мой друг, точно не выдашь, правда ведь?» «Ну да». Майк растерянно потер затылок. «А что за проект-то?» «Секретный. Больше сказать не могу». Он еще некоторое время молчал, прежде чем задать следующий вопрос, который буквально выдавил из себя. «Может, вам нужна помощь?» «Спасибо, сами справимся», — улыбнулась я. «Но если что, я буду иметь в виду, так что прости, Майк, нам действительно пора». Схватив дракона под руку, потащила его по коридору. Следовало отдать ему должное, Корф не сопротивлялся, позволяя увести себя. Мы прошли коридор, свернули в проход, завернули за угол. И тогда я дала волю эмоциям. Отпустив Корфа, я резко развернулась и потребовала. «Что на тебя нашло?» «На меня?» — огрызнулся дракон, отступая в сторону, и рассеянно провел пальцами по волосам. «А сама-то? Что за ерунду ты придумал? Какой секретный артефакт?» «А что я еще могла придумать, когда ты устроил не пойми чего?» Уперев руки в бока, в тон ему ответила я. Взывать к совести дракона оказалось так же бесполезно, как и призывать фею к спокойствию и стабильности. Благо, во время каникул студентов Академии почти не осталось. Поэтому вокруг никого не было, никто не стал свидетелем нашей небольшой ссоры. «С чего ты вдруг вообще обязана отчитываться перед Траубом? Он твой парень?» Задав вопрос, Корф вдруг резко развернулся и впился в меня колючим взглядом. «Я же тебе сказала, что мы друзья!» Раздраженно буркнула я и, не сдержавшись, импульсивно взмахнула руками. «И я не хочу лишаться его из-за всего вот этого. Мы же не навсегда привязаны друг к другу. Пара дней, но, может, недели или 10 дней до бала, и мы точно освободимся от пушистой проблемы. А мне как дальше жить? У тебя все прекрасно, друзья, невеста, диплом, светлое будущее. А я всего на 3-м курсе. Мне что, оставшиеся годы жить одной? Все из-за твоего мужского эгоизма?» «Чего? Какого эгоизма?» — нахмурился дракон. «Мужского? А какие еще могут быть причины такого странного поведения?» Я с прищуром уставилась на внезапно застывшего парня. «Действительно», — задумчиво кивнул он, потирая гладкий подбородок. «Но почему спор?» В глубине янтарных глаз плескалось любопытство вперемешку со странным ожиданием. «Вы, мальчишки, любите споры», — пожал я плечами. «Кроме того, это первое, что пришло в голову. Еще вопросы будут?» «Нет». «Тогда в башню? Нам еще надо напроситься к Алифе с ночевкой». Со вздохом добавила я, вспомнив о глобальной проблеме, которая нависла над нами, словно острый меч. «Угу». Задумчиво кивнул дракон и еще глубже погрузился в свои размышления. Судя по тому, как он хмурился, периодически бросая на меня странные взгляды, мысли одолевали его совсем нерадостные. Так, в полном молчании, мы подошли ко входу в сторожевую башню. «А лифт тут нет?» Я остановилась у первых ступенек и запрокинула голову вверх, рассматривая спираль железной лестницы с резными перилами, которая уходила так далеко, что в конце превращалась в точку. «Это башня воздушников. Они обычно перемещаются с помощью воздушных потоков», — пояснил Корф. «Но ты-то не воздушник, и я тоже. Как добираться будем? Я пешком туда поднимусь только к ночи». Он тоже посмотрел вверх, изучая лестницу. А потом на меня, на губах вдруг заиграла опасная улыбка. А в глубине глаз вспыхнуло знакомое пламя. Я даже отступила на полшага. «Что?» «Ты высоты боишься?» «Нет». Настороженно отозвалась я и отступила еще на полшага. Уж слишком предвкушающим стал взгляд рыжего дракона. «А летать?» «Корф, ты меня пугаешь», — призналась я. «Хантер Бри, мы же договорились». «Хорошо», — покорно согласилась я. «Но твои идеи меня пугают». «Не бойся, главное, держись за меня». Улыбнувшись еще шире, Корф протянул мне руку. «И просто верь». «А вот с этим сложно», — хмыкнула я. «Доверять я тебе не собираюсь, Хантер Корф». «И правильно», — совершенно серьезно ответил дракон. Наши взгляды встретились, оба серьезные, сосредоточенные и неожиданно взволнованные. Немного подумав, вложила ладонь в его руку и шагнула вперед, сокращая расстояние между нами. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — с легкой улыбкой произнесла я. «Уже не уверен», — отводя глаза, заявил Хантер. «Все слишком запуталось». «И не говори. Ну так что? Каков наш план?» «Держись за меня и не бойся». Отпустив мою ладонь, Хантер положил руки мне на талию и притянул к себе. Слишком близко. Я тут же выставила ладони между нами, положив их на его грудь. «Я же просил держаться», — хмыкнул он и переместил руки на спину, заставляя меня прогнуться и придвинуться еще ближе. Опустив глаза вниз, я старалась контролировать дыхание, когда мои ладони медленно скользнули по его груди вверх и застыли на сильных плечах. Со стороны могло показаться, что мы обнимаемся. Светочи, да я и сама чувствовала себя так, словно мы обнимаемся. И ничего не могла с этим поделать. Меня обнимали и раньше, в танце пытаясь прижаться теснее, чем того требовали приличия. Во время коротких встреч, надеясь очаровать ту, о которой столько шептались по углам, но никогда, никогда до этого самого момента я не испытывала разом такое множество эмоций. Раздражение, досада, ожидание непонятно чего и совсем крохотное счастье, заставившее сердце биться еще быстрее, а щеки загореться от непонятного смущения. Я упрямо продолжала рассматривать пуговицы на его рубашке, не решаясь поднять глаза. Почему? Боялась увидеть его взгляд. И боялась, что Корф увидит мой. Красавица-чудовище, как глупо и безрассудно даже думать о таком. Но как бы я ни гнала мысли, они возвращались снова и снова. «Боишься?» Голос звучал как-то необычно. Вроде Хантер говорил мягко, но откуда тогда эта легкая хрипотца, от которой все внутри завязывалось узлом? «А ты забыл, как подниматься?» Я попыталась за усмешкой скрыть собственное волнение. «Решил немного пощекотать тебе нервы, злюка». Он усилил давление на талию и спину. «Держись, Бри, и не бойся, я не дам тебя в обиду». В следующую секунду вокруг нас вспыхнуло жаркое пламя. Хантеру уже не требовалось просить меня держаться крепче. Испугавшись огня, я сама закинула руки ему на шею, обняла, прижалась теснее и даже зажмурилась. Сказанные им слова о том, что бояться не надо и все будет хорошо, мгновенно выветрились из головы. А как иначе, когда казалось, будто непокорная стихия желает тебя уничтожить? Это для дракона она была родной и любимой. Меня же точно не пожалеет. А лечиться от ожогов тяжело. Кроме того, имелись сомнения, что Луиза так просто отпустит меня с мазями. Точно заставит попробовать что-нибудь экспериментальное. Дальше хуже. Корф тоже не растерялся и стиснул меня в стальных объятиях так, что я даже дышать не могла. А потом нас просто подняло в воздух. Но как? Такое же могли только воздушники. Нет, драконы тоже летали. Но второй ипостаси, а Хантер как был человеком, так и остался. Очень сильным, симпатичным, немного невыносимым, капельку вредным, но человеком. Такие не умели летать. Однако мы летели. Не знаю, как это мы делали, но быстро поднимались вверх, скользя внутри винтовой лестницы. И пусть открыть глаза было страшно, но любопытство оказалось сильнее. Огонь вокруг нас так и полыхал всеми оттенками красного, оранжевого, желтого и золотого. От этой красоты захватывало дух. Вскоре мы достигли центральной площадки. У меня получилось нормально вдохнуть, лишь когда я почувствовала под ногами пол. Тут же отшатнулся от дракона, неловко поправляя волосы, которые во время полета растрепались еще сильнее, и то и дело норовили залезть в глаза. «Ты в порядке?» — стряхивая пепел с рук, спокойно уточнил Хантер. «Как тебе удалось?» — выдохнула я. «Разве драконы способны на такое? Ты же не воздушник». «Нет. И не все драконы это могут, а я могу». Отозвался он и добавил. «Надеюсь, ты сумеешь сохранить этот маленький секрет между нами». «Как-то между нами стало слишком много секретов», — заметила я рассеянно. «Но да, я ничего никому не скажу. Сомневаюсь, что мне вообще хоть кто-то поверит». Развернувшись, я быстро осмотрелась. Площадка как площадка, круглая башня, высокий потолок с деревянными перекрытиями, смешные небольшие окошки, а впереди открытая арка, которая вела на широкий балкон. Именно там обычно магичили воздушники. За перилами виднелось ясное голубое небо и пушистые облака, которые сейчас казались намного ближе, чем Земле. Думать о том, как далеко сейчас мы от этой самой Земли, я не стала. И хоть я никогда высоты не боялась, но сейчас голова немного закружилась. Несмотря на открытый балкон, внутри оказалось довольно тепло. Скорее всего, в арочные проемы были встроены специальные блокирующие артефакты, не позволяющие проникать холодному воздуху. Мы изучали подобное в конце второго курса. Новые не делали, а вот старые чинить и заряжать научились довольно неплохо. «И что теперь?» Прохаживаясь по дощатому полу и сложив руки за спиной, вновь поинтересовалась я. «Ждем Фила». «А он знает о том, что мы его ждем?» Я бросила на дракона любопытный взгляд. «Да». Хантер приблизился к арке. «Я послал ему вызов, он услышит и прилетит». «Вызов? Фамильяру ведьмы?» «О таком я тоже не слышала. Фамильяры подчинялись лишь своим хозяйкам и никак иначе». «В нем течет та же кровь, что и во мне. Ну, почти та же». Неожиданно признался он, присаживаясь на одну из лавок, которые стояли у стены, и вытягивая вперед длинные ноги. «Да?» — еще сильнее удивилась я, подходя и устраиваясь на некотором расстоянии от него. «Да, Филу подарил Алифе мой дед». Он сам затронул эту тему. Я ничего не спрашивала и не требовала, поэтому совершенно не виновата, что Корф начал рассказывать, а я задавать новые вопросы. «Алифа действительно твоя бабушка?» «Тебя это удивляет?» Хантер с любопытством покосился на меня. «Она же ведьма». «Межвидовые браки давно не редкость». «Это уж точно. В начале мира считалось, что браки между разными расами невозможны, и любые отступления жестоко карались. Сейчас нравы стали намного проще. Дело было в другом. Если не считать того, что ведьма очень редко выходит замуж, многозначительно заметила я». «Алифа и не выходила». Со вздохом признался дракон и немного раздраженно произнес. «Да, моя мать родилась вне законного брака». «О, и зачем я только в это влезла?» «Я тебе больше скажу». Неожиданно жестко проговорил Хантер, подаваясь вперед и глядя мне прямо в глаза. «Я тоже незаконно рожденный». Тема законности рождения всегда являлась болезненной для драконов, оборотней и прочих двуликих рас. Считалось, что вне брака дети рождаются не только лишенными каких-либо прав на наследство, но и с меньшим уровнем силы. Про Корфа такое сказать было сложно. Его-то магией светоча точно не обделили. Да, интересно получалось. Стало понятно, почему дракон скрывал информацию о себе. Еще бы. Ведьма в бабках, собственное незаконное происхождение. Интересно, как бы это прокомментировала Ливана Сайтери, узнав она правду? Или она уже знала? Отчего-то я испытывала уверенность, что... оказался единственной, с кем Хантер поделился такими подробностями своей биографии. «Мои родители в итоге поженились, но уже после моего рождения. К большому неудовольствию родственников со стороны отца и его старших сыновей, так что моя младшая сестра законорожденная». Продолжил делиться тайнами своей семьи Корф. Я вовремя прикусил язык, чтобы не начать задавать новые вопросы. Вдруг дальше рыжий дракон потребует откровенность за откровенность, а я своими секретами делиться не собиралась. «А вот ты, Фил», — произнес он, поднимаясь и смахивая прядь со лица. Я тоже поднялась. Загадочный фамильяр вызывал у меня нешуточный интерес. Как выяснилось, это сова, точнее, филин, белый, как снег, и только алые кончики перьев придавали ему розоватый оттенок. «Вот они», — пробасил филин грубым мужским голосом, приземляясь на пол и расправляя крылья. «Заварили кашу и в кусты». «Новости есть?» — нетерпеливо спросил Хантер, проигнорировав возмущение фамильяра. «Есть, сидеть вам тут пару дней как минимум», — с неожиданной радостью заявил он. «С чего вдруг?» «С того. В город вам пока нельзя. Король обнаружил пропажу и для поисков вызвал ищеек». «И что? Что я ищеек не обману?» — самодовольно усмехнулся дракон. «Этих не обманешь. Король вызвал лучших. На рассвете в столицу прибыл отряд василисков во главе с их наследником Райдом Аферроу». И мы с Хантером заметно вздрогнули. Понятное дело, что все боялись василисков. Их нельзя было не бояться. Но лично у меня с ними складывались особые, не слишком приятные отношения. «Райд здесь?» «Тогда я точно пропала. Он же теперь точно не оставит меня в покое».